Глава 34. Волков не без труда поднялся на помост, уж больно высоки были ступеньки. Он остановился и оглядел гудящую толпу, что заполонила всю площадь. Особенно много людей было у помоста и вокруг телеги с раненым монахом, который самозабвенно защищал от напирающих волн людей капитан Вилли. Генерал обернулся и сделал знак. «Что там у вас?» «Ну, чего спишь?» Хенрик все понял и не сильно ткнул трубача в бок. «Дуди давай!» Зазевавшийся трубач поднял трубу и звонко, так что у стоящих рядом едва не заложило уши, вывел знатный звук. Толпа сразу притихла, людям стало ясно, что сейчас будут говорить, и генерал заговорил. Громко, что есть силы, и проникновенно, чтобы страсть его передалась слушавшим, так он говорил перед важными делами со своими солдатами. «Честные люди Фёренбурга! Знаете, нынче утром какие-то ублюдки напали на добрейшего из добрых людей, что встретился мне в вашем городе, на праведного человека». Тут он сделал ударение. «На истинного праведника, на отца Доминика, на человека, которого многие из вас знают». Толпа колыхнулась и загудела, а Волков поднял руку. «Я еще не закончил». «Неуемные в злобе своей пытались его убить, только чудо, только охранение ангелов оградило его от смерти, и вот он тут, перед вами. Но более вы его в вашем городе не увидите, ибо праведные пастыри, истинно праведные, надобны всяким другим городам. И как только отец Доминик будет осмотрен врачами, так я отправлю его в Вильбург. Вы не можете ценить таких пастырей, а в Вильбурге ему будут рады. И не пойму я одного. Что же это за город такой ваш? Двух дней не минуло, как у вас осквернили храм, прекраснейший храм из тех, что я видел. Истинный дом Божий был поруган, а теперь вот и праведного человека у вас не пожалели, нет? Недостойны местные люди, чтобы их окормлял такой праведник, как отец Доминик. Так что те, кто захочет попрощаться с ним, могут сделать это завтра, если у него, конечно, будут силы. А после я прикажу отвезти его в Вильбург». Толпа загудела и так колыхнулась, что едва не опрокинула телегу, и генерал снова сделал знак Хенрику: «Ткни трубача». И снова над площадью зазвенела труба, после которой человеческое озеро замерло в ожидании. «Ну, что там еще нам скажет с помоста этот приезжий генерал?» И генерал, подняв руку к небу, прокричал: «Ну, а те, кто сотворил сие зло с отцом Домиником, слушайте меня внимательно. Клянусь причастием и исповедью. Я найду вас и воздам вам должное. Это говорю вам я и Иероним Фольков, рыцарь Божий, которого прозывают инквизитором». Тут толпа загудела, и на сей раз в этом тяжелом звуке барон различал одобрение. «Кишки им вон!» — доносилось снизу. «Накол, накол их четвертовать демонов!» Да, все шло по плану. Генерал, поклонившись толпе, стал спускаться с помоста, и теперь ему предстояло еще одно нелегкое дельце, а именно провести телегу с пораненным монахом через людское озеро, едва ли не каждый человек, в котором хотел лицезреть избитого праведника. Но дело оказалось более легким, чем он поначалу думал. Толпа стала благоговейно расступаться перед капитаном Вилли, за которым сразу ехала телега с монахом. Вот только многие из людей хотели прикоснуться к ней, чем задерживали движение. Посему солдаты, хоть и не зло, отпихивали желающих. И когда телега покинула площадь, за нею пошла колонна людей. Волков прикидывал, оборачиваясь. Не менее 1500 человек. Это было очень хорошо. Но генералу и этого было мало. «Фон Гот, там дальше по улице будет небольшая церквушка. Когда телега приблизится, хочу, чтобы на ней звенели колокола». «Конечно, господин генерал», — отвечал оруженосец, и стал пробиваться через толпу вперед. Как и предполагал генерал, ничего страшного в ранах отца Доминика врачи не нашли. Ему зашили рассечение на голове, наложили лангеты на сломанную руку и ногу, вымыли, напоили настоями и уложили на отличную перину возле печки. И, к удовольствию генерала, врачи, прибывшие лечить монаха, не взяли за свою работу платы. Отказались от денег. Это генералу понравилось. И дело было вовсе не в паре сэкономленных монет, дело было в настрое горожан. Ведь и доктора тоже горожане, они тоже ощущают общее настроение города. Барон поговорил с врачами и убедился, что те негодуют по поводу случившегося не менее людей простых. Они были злы на власти, как и те люди, что сейчас толпились у ворот казарм, как женщины, спрашивающие, не нужен ли отцу Доминику уход, как пекари, приносящие для него хлеб. В общем, все шло неплохо. Шло к завершению дела. И в его плане не хватало лишь последнего штриха. И он уже собирался его нанести на холст своей задумки. Завтра. И единственное, что могло разрушить его замыслы, так это быстрая реакция властей города. Бургомистру и сенаторам нужно было проявить себя, что-то показать горожанам, например, свою силу и решительность. Если бы они поймали тех, кто осквернил храм, выставили их на показ или еще что-то действенное, начали, к примеру, собирать ополчение, готовиться к чему-то. Но пока они лишь захватили его сержанта и очень хотели переговоров, так как снова прислали каких-то людей. «К вам, горожане», — сообщил ему сержант. «Прикажете пустить?» «Какие еще горожане?» — спросил генерал с недоумением. «Неужели уже пришли говорить об освобождении моего человека?» Но на его вопрос дежурный сержант лишь пожал плечами. «Не знаю, что за горожане, просто горожане. Важные, один из них какой-то сенатор. Позабыл, как он себя назвал». «Сенатор?» — удивился Волков. «Важные, сенатор. Значит, опять пришли от бургомистра. В его положении лучше было с ними вообще не встречаться. Его полный отказ разговаривать, конечно, раздражал бы городские власти и, возможно, вынудил бы их делать глупости. Но больно не хотелось барону, чтобы преданный ему человек сидел в холодном подвале. И поэтому он махнул рукой и сказал: «Ладно, давай веди этого сенатора и других людей в дежурную комнату. Приму его». А пришедшие оказались мужи почтенные, и видом, и возрастом, старейшины седобородые. И сенатор был весьма немолод, явно было ему за 60. Звали его Румгофер, и был он сенатором от какой-то городской коммуны, про которую Волков ничего не слышал. Остальные тоже представились. Все они также были людьми в городе не последними. «Ну, ясно. Прислал бургомистр стариков просить отпустить чиновников», — подумал генерал, оглядывая гостей. «Черта с два. Нипочем не отпущу, пока не выпустят моего сержанта». Тем не менее, он решил с этими отцами быть вежливым и сказал: «Уж простите, господа, но кресел, как вы видите, тут нет, и скатерти на столе тоже. Живем мы по-военному, по-простому. Но присаживайтесь к столу, прошу вас». «Да, спасибо, генерал», — сказал один из пришедших. «Лучше сидеть на простой лавке, чем стоять в наши годы», — заметил другой, и все немного посмеялись. И когда все расселись на лавках вокруг длинного стола, Волков и спросил у них: «Может быть, кто-то желает вина?» «Спасибо, генерал, но не за вином мы сюда пришли», — со вздохом произнес сенатор. «Чем же обязан вашему визиту, господа?» — спросил барон, ожидая, что теперь-то пришедшие и начнут просить за задержанных горожан. Но, к своему удивлению, он ошибся. Почтенные люди пришли говорить о другом. «Событие, случившееся сегодня, весьма удручает нас», — начал один из пришедших. «Отец Доминик и вправду истинный праведник. Скажу вам больше, господа. В городе вашем иных праведных пастырей я пока что и не видел», — добавил генерал. И избивать праведника палками, как провинившегося пса, недопустимо. Как о городе вашем говорить станут?» «Плохо станут говорить», — с жаром выпалил старейший из пришедших. «Да, да, плохо станут», — закивали головами убеленные сединами мужи. «Сие недопустимо, истинно, истинно». «И ведь это не первый случай», — уже с открытым упреком воскликнул генерал. «Не первый случай, господа. Я узнал, что еще до моего приезда пастыри истинной церкви оскорбляли, в том числе и рукоприкладством. Как же вы сие терпели?» «Не все в наших силах», — со вздохом отвечал сенатор Румгофер. Сказал он это с таким сожалением, что генералу оно понравилось. «Нет, не без воли этих слов, не тяжкий вздох сенатора, а прозвучавшая во фразе обида и едва ощутимое скрытое недовольство». И, уловив эти эмоции, генерал продолжил свою линию. «Допустим, раны на теле праведного человека зарастут, он, слава богу, оправится. А что будет с храмом поруганным?» Старики стали кряхтеть, вздыхать и переглядываться. Никто из них не мог или не желал отвечать на этот вопрос, и тогда генерал снова заговорил. «Неужто будете сносить такой прекрасный храм?» «Осветим по-новому», — высказался один из мужей, и другие стали ему вторить. «Да-да, осветим, сие допустимо, да, допустимо. Мы уже говорили на тот счет со святыми отцами, они все устроят как надо». «Они устроят, да. А бедокуры вам его опять осквернят», — вдруг резко произнес генерал. «Что, после опять освещать будете? И сколько же раз вы так будете его переосвещать? А я вам скажу, пока не изловите и примерно не накажете подлецов, что это святотатство учинили. И тут я хочу вас спросить, когда? Когда святотатцев разыщут?» И опять старцы молчали, да кряхтели от неловкости. И Волков вместо них продолжает. «Ну, что сказал ваш бургомистр?» «А ничего так и не сказал. Говорит, тыщут, и все. А долго ли искать будут?» «Я думаю, что долгонько, пока все про то не позабудут, потому как боится он это дело ворошить. Не надобно оно ему, потому что и без прокурора да судейских знает он, чьих это рук дело». Он не стал напрямую обвинять молодежь еретиков, но этого делать и не нужно было. Старики-горожане и без слов его понимали. Ну а в самом-то деле, кто еще мог осквернить лучший храм в городе? Кто мог избить самого уважаемого священнослужителя? «И вправду», — восклицает один из стариков, — «этот Тиммерман, как дурной пес, совсем позабыл, чью руку лизать должен». «Верно, верно», — соглашались с ним другие. «Надобно сходить к нему да спросить, когда он поймает злодеев. Сынков богатеньких своих друзей покрывает не иначе». «Вот и я к тому же. Пусть ответит». Не отставал от них Волков. И, видя, что они с ним, кажется, соглашаются, закончил. «А не то придется мне увести от вас отца Доминика. Ведь если так и впредь дела будут идти, погубите вы его, потому как в следующий раз его здесь точно убьют». Тут уж почтенные горожане стали вскакивать с места наперебой, говорить ему: «Не допустим! Нет, не допустим! Поговорим! Поговорим мы с бургомистром», — обещал самый старый из них. «Спросим у него». «Не допустим такого, не допустим, не бывать тому. Сегодня же пойдем к бургомистру». А сенатор Румгофер, не слушая своих спутников, говорит Волкову, похлопывая того по руке: «Господин генерал, дозвольте нам с отцом Домиником поговорить. Очень о том жена моя просила. Просила про здоровье его справиться, про нужду, если есть какая. Уж и не знаю я даже, нужды ему ни в чем тут не будет», — поддельно сомневался генерал. «Да и врачи от него недавно вышли, зелья ему давали, не спит ли он?» «Так если спит, мы его не потревожим», — обещают мужи. «Не потревожим, нет». «Ну что ж, если не потревожите...» Волков оборачивается к дежурному офицеру. «Ротмистер, проводите этих господ к отцу Доминику». И пришедшие стали подниматься и кланяться ему из благодарности, но прощаясь с ними, генерал не преминул напомянуть им. «Господа, но вы уж что обещали мне, так выполните». «Это вы про что сейчас?» Тут же поинтересовался у него самый старый из делегатов. «Про разговоры с бургомистром, про церковь оскверненную», — ответил им барон. «Ах, вы про то?» «То, конечно, то обязательно», — обещали ему горожане и кланялись.